Сильвио постепенно пришел в себя. Больше всех этому обрадовался Дональд. Он заплясал вокруг Сильвио на ягодицах и запел «Динь-дон, the witch is dead, the fucking witch is dead!» Граф велел подать ром, самолично наполнил большой бокал и протянул Сильвио. «Сеньор, восстановите силы!» Сильвио схватил бокал и одним духом осушил его. Родственники Сугробовых, возбужденно переговариваясь, двинулись к выходу. «Куда вы, дорогие?» — окликнул их граф. Они остановились. «Ужин не закончен! Займите свои места!» Робко переглянувшись, родственники вернулись за стол. Батюшка с дьяконом подошли к графу. «Граф, первое убийство в вашем доме!» — заговорил батюшка. «А дом-то освещенный. Надо бы заново переосветить». «Батюшка, это не убийство, а смерть по неосторожности», — ответил граф. «Как? Он же заколол его». «Ну, один оступился, другой на шпагу накололся. Бывает!» Батюшка сокрушенно покачал головой. Граф взял его под руку. «Ничего, ничего». «Так переосветим?» «Не надо». «Как скажете. Я к себе пойду, помолюсь за всех вас». «Ступайте, помолитесь». Батюшка двинулся к выходу. За ним, бормоча молитвы, плюясь, поспешила блаженная Агафья. Рослый диакон задержал взгляд на бутылке рома. «Да, конечно», — догадался граф и налил ему бокал. «Благодарствуйте». Диакон принял бокал. Душа сметена. «Не каждый день узришь такое». «Что правда, то правда», — с сожалением вздохнул граф. «Дуэли нынче не в моде». Дьякон осушил бокал, пробасил «О Господи!» и последовал за батюшкой. Оставшиеся постепенно расселись за столом. Сильвио усадили на его стул. Уставший, с перебинтованной рукой, он стремительно захмелел от рома. Страшно возбужденный от происшедшего Дональд проявлял истерическую заботу о друге. Хватал тарелки с закусками, подвигал их к Сильвио, кричал на слуг. Двое из них на вытяжку стояли рядом. Слуга поднял с пола перерубленный золотой браслет и положил перед Сильвио. Тот взял его, повертел перед большими осоловелыми глазами. «Золотые дары моих подруг спасли мне жизнь. Этот подарил Анни Коуль, а этот — Карима. Подруги мои дорогие, ваша любовь спасла меня». Он послал воздушный поцелуй. «Тебя любят все, друг мой!» — воскликнул Дональд, обнимая Сильвио. «Сегодня ты мне дороже матери отца! Ты убил ведьму! Аллилуйя!» Он смачно поцеловал Сильвио в ухо. «Надо водки выпить!» — с серьезностью пробормотал Гарин. «Я бы тоже не отказалась!» — зло усмехнулась Маша. Им налили водки. «Подавайте горячее!» — крикнул граф слугам и встал с бокалом в руке. «Господа, то, что произошло в этом зале, должно было произойти. Была задета честь дамы, и наш гость Сильвио вступился за нее. Покойный Мано был прекрасным астрологом, но желчным человеком. Он не любил людей. Характер. Я знал, что характер однажды подведет его». Граф смолк на мгновение, перебирая пальцами в воздухе, словно подыскивая слова. «Собственно, и подвел. Больше добавить мне нечего. Будьте внимательны к словам. Они еще что-то значат. Санте!» Все выпили. Сильвио, не обращая внимания на тост, графа бормотал, обнявшись с Дональдом и покачиваясь на стуле. «Подруги, подружки, одна прекраснее другой. Сколько их! Они дарили мне не только браслеты, но и радость, радость! Они жаждали моего языка!» Он высунул огромный лиловый язык и так помахал им над столом, что все на миг замерли, а Дональд захохотал и зааплодировал. Отпихнув Дональда, Сильвио схватил бокал. «О, подруги мои! Я щедро дарил вам свой язык, а вы дарили мне свою любовь, ваша любовь всегда со мной, подружки! Подружки, я помню каждую из вас! Я не забыл наших сладких кувырканий! Я помню всех вас, всех вы! Николь, Карима, Терри, Сабина, Франческа, Каролина, Летиция, Даниэла, Барбара, Мануэла, Кьяра, Сара, Ванесса, Роберта, Грациана, Мария, Патриция, Лючия, Милена, Диана, Сирия, Рафаэла, Валентина, и он свалился со стула и захрапел. Граф сделал знак слугам. Сильвио вынесли из зала. Дональд побежал было за ним, но, увидев, как слуги выносят в зал зажаренных на вертеле косулю и молодого кабана, остановился. «Вообще, дуэль, как акт любовный, опустошают», — произнес граф. «Особенно, если ты победил». «У вас был опыт, граф?» — спросила Маша. «Дважды». «Вы убивали?» «Нет, мы дрались до первой крови. Признаться, я полагал, что и сегодня будет до первой крови, но все оказалось серьезней». «Вы потеряли близкого человека?» «Не могу сказать. Он мне никогда близок не был. Его нас мало кто любил, разве что Анна Леонидовна. Она его и нашла. А больше всех терпеть его не мог мой проф». Граф усмехнулся. «Втерся черногорец к графине в доверие, ваше сиятельство!» — откликнулся проф. «У меня сердце кровью обливалось, как эта змея к вашей семье прилипла. Пройдох он был. Вот! Слышите, глаз народа!» — спросил граф. «Проф прав, дядюшка!» — заговорил молодой родственник. «Слишком вы были добры к звездочету». «Тебя не спросил!» — усмехнулся граф. «Данила Карлыч, мой Ванюша прав», — заговорила мать родственника, полная белокожая женщина. «Сильно себе на уме он был. Однажды нахамил нам с папой». «Нахамил», — закивал головой старый родственник. «Лицо у него нехорошее», — пробормотал другой родственник и добавил. «Было». «Лицо как лицо», — пробормотал граф. В зал вошел Савва Карлыч. Он сел на стул рядом с братом, заправил за ворот салфетку. «Нет слов, братец, нет слов!» — взволнованно пробормотал он, беря бокал с вином. «Ну и помолчи», — ответил граф. Савва Карлыч отпил, отер губы салфеткой. «Зарезали дома, за обедом. Кому сказать, а?» «А ты не говори никому. Аня до сих пор в себя прийти не может. Придет, никуда не денется. Тебе хорошо, ты смерть каждый день видишь, а нам к кого? Пора бы привыкнуть, брат. Чай, не на Эвересте живете. Вы тоже потрясены?» Граф Савва обратился к Маше и Гарину. «Смерть всегда ужасно», — ответил Гарин. «Я не считаю смерть на дуэли убийством», — произнесла Маша. «Есть разница». «Безусловно», — подхватил граф Данила. «Если скрещивают шпаги, значит, добровольно готов умереть». «Мано не мог отказаться, братец». «И правильно поступил, что не отказался. Умер как джентльмен». «Нам от этого не легче», — махнул рукой граф Савва. Разрезав дичь на куски, слуги стали обносить гостей горячим. Дональд, как завороженный, следовал за ними, наблюдая за разделкой жаркого. Из его огромных губ потекла слюна. «Филеечка мне!» — граф Савва указал мизинцем с перстнем на приглянувшийся кусок. Вошла Пак, села рядом с Машей. Глубокий обморок. Не знала, что Владимир боится крови. «Крови друзей», — уточнил Гарин. На кровь Манон смотрел спокойно. «Гнау», — подняла палец Пак. «Доктор Гарин, Вы обезоруживающе проницательны. На том мы стоим, — Гарин указал слуге на солидного размера кабанью рульку. В зал вошла графиня. Она была бледна и держала в руке револьвер. Все замерли. Решительным шагом графиня подошла к столу и остановилась напротив графа Данилы. Граф замер с бокалом в руке. Графиня подняла руку с револьвером и навела его на графа. Граф Савва с полным ртом умоляюще вскинул руку. Граф Данила поставил бокал. Черты его орлиного лица мгновенно заострились, и оно сразу постарело и стало злым. Раздался щелчок. Графиня расхохоталась и швырнула револьвер на стол. Выдох и стон облегчения повисли над столом. Граф Савва выплюнул непрожеванный кусок мяса, закашлялся и замахал рукой на жену. Она же повернулась спиной, быстро подняла платье и показала свой голый, красивый зад. «Вот тебе, Данила!» Граф Данила выдохнул, наклонился вперед, вперившись глазами в белые полные ягодицы, и расхохотался, откинулся на спинку стула. Графиня опустила платье, подошла и села на свое место между братьями. «Хулиганка!» — граф Данила ударил кулаками по столу. «Ты все-таки нашел способ лишить меня астролога!» — зло и облегченно рассмеялась графиня. «Налейте мне вина!» «Милая, черт, господи, ну как тебе не стыдно?» — надрывно кашлял ее муж. Она стала хлопать его по спине. «Все ходил кругами, все ставил ловчие сети да капканы, а тут раз — и получилось, хулиганка! Ну и хулиганка жена твоя, брат!» — смеялся, раскачиваясь граф Данила. «С ней не соскучишься!» И на охоту его таскал. Думал, под пулю бриганда попадет, да не срослось. А сегодня получилось, вуаля! Браво, граф! Она громко и зло зааплодировала. «Анна Леонидовна, голубушка, что же вы с нами делаете?» — запричитала полная родственница. «Это просто не знаю что», — качал головой, схватившись за виски пожилой родственник. «Ревнивый брат у тебя оказался, Савва!» — графиня сильно хлопнула мужа по спине. «Вбил себе в голову, что мы с Мано любовники. Уверовал!» «Прекрати, помилуй!» — приходил в себя тот. «Где вино, черт возьми!» — прикрикнула она на оцепеневших слуг. К ней подбежали, наполнили бокал. «Белого, дурень!» Ей налили белого. «Вот!» Она подняла бокал, обвела им стол и силой плеснула в лицо графу Даниле. Все ахнули. «Аня!» — укоризненно воскликнул муж. «Беленькая не так пачкается!» Она поставила пустой бокал. Граф Данила снова рассмеялся, стал вытирать лицо салфеткой, можно и красным. «Довольно с тебя. Теперь ты спокойно. Абсолютно». Утеревшись, граф Данила протянул ей ладонь. Она положила на нее свою руку, он поцеловал ее. «Я ни во что не уверовал и ничего не подстроил», — заговорил он. «Возвращись к трапезе. Не фантазируй. Все произошло само. И ревности у меня никакой не было. Что за бред? Мано был мне не по душе, и не только мне. Бывает. И не я вызвал его на дуэль, Аня». «А где тот герой сицилийский?» Она поискала глазами среди сидящих за столом. «Пошел помолиться об убиенном». «Ладно». Она махнула рукой, оглядела стол. «Что тут у вас?» «Я проголодалась». Ей поднесли жаркова. «Ой, Анюта, так можно и на тот свет!» — перевел дух граф Савва и поднял бокал. «Давайте же выпьем за мою жену!» Он приподнялся, мужчины встали. «Я потрясен, я шокирован, я растерян!» — заговорил граф Савва. «Но Скажу вам со всей откровенностью, со всей страстью, я очарован своей женой навсегда и бесповоротно за тебя, моя несравненная Анюта. Они поцеловались. Все стали чокаться с графиней. Маша и Гарин, не дотянувшись, приветственно подняли бокалы. Перед Гариным на тарелке лежала кабанья рулька. Он потыкал ее ножом. Аппетит пропал что-то. Понимаю. Маша принялась за жаркое. Здесь еще веселее, чем у анархистов, вполголоса пробормотала Пак. Некоторое время за столом было тихо. Все ели молча. Это не понравилось графине. «Что у нас за монастырская трапеза, Савва? Позови песельников!» Граф Савва хлопнул в ладоши. «Позвать сюда песельников! И Марфу!» «Марфу непременно!» — одобрительно кивнул жующий граф Данила. Вскоре в зал вошли 12 казаков и Марфа. Статная крестьянка лет 30 в красном сарафане и кокошнике. Они выстроились полукругом, поклонились трапезничающим и запели казацкую песню. Марфа пела, прохаживаясь возле казачьего полукруга и слегка пританцовывая, она была босой. Графиня пила вино, не притрагиваясь к еде, поглядывая на казаков и гостей, чувствовалось, что она все еще не успокоилась. «Орла!» — громко приказала она, когда песня кончилась. Казаки запели про степного орла. Проф. Петров стал подпевать им. Графиня встала, вошла в казачий полукруг и поплыла лебедушкой, быстро семеня ногами. Марфа уступила ей место, покинув полукруг. «Нет!» — вдруг выкрикнула графиня и остановилась. Казаки смолкли. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Выкрикивая одно слово, графиня расстегнула свое темно-зеленое платье, сбросила его, сбросила исподницу и осталась голой. Подойдя к столу, она схватила край скатерти и с силой потянула. Скатерть поехала со стола вместе со всем, что на ней стояло. Маша, Пак и Салтанат вскочили, но оба графа — родственники. Оцепеневшая Наней и угрюмый проф остались сидеть. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Посуда, бутылки, приборы, еда повалились на пол. Дональд расхохотался и, жуя с ногой косули в руке, спрыгнул со стола, подполз поближе. Собаки кинулись к еде. Сидящие за столом домочадцы сторонились ползущей скатерти, и было ясно, что это им не впервой. Скатерть со всем содержимым, с грохтом и звоном обрушилась на мраморный пол. Потекли лужи вина. «А, нет, уже скучно!» — недовольно поморщился граф Данила. «Анюта, Анюта!» — укоризненно качал головой граф Савва. Родственники насупленно молчали. Гарин, проводивший взглядом со стола свою так и не начатую кабанью рульку, сидел с ножом в руке. Ему вдруг захотелось есть. «Простите, господа!» — обратился к гостям граф Данил. «Это у нас бывает!» «Нет! Нет! Нет!» — графиня покричала и замолчала, задумавшись. Потом влезла на опустевший стол и легла навзничь. «Ну и что теперь?» — спокойно спросил граф Данила, недовольно глядя на тело графини. «Прикажешь съесть тебя?» Вставшие было сели на свои места. «Я понесла потерю и хочу восполнения!» Братья переглянулись. Их недовольные одинаковые лица с орлиными носами и пышными усами, перетекающими в бакенбарды, вызвали вдруг у Маши смех. Она рассмеялась. «Я буду лежать здесь до тех пор, пока мне не будет восполнения!» — угрожающе произнесла графиня. — И никто, никто из вас не покинет этого стола! Неприятная тишина повисла над столом. «Анют, милая!» — привстал был ее муж. «Сидеть!» — истерично закричала она. Он сел. Граф Данила демонстративно скрестил руки на груди и засвистел. Родственники переглядывались. Анани сидел с открытым ртом. Дональд стоял, пялись на происходящее и обгладывая ногу косули. Пак пожала плечами. Маша все еще посмеивалась, зло кривя губы. «Графиня, я предоставлю вам восполнение!» — громко объявил Гарин. Он полез в карман своего пиджака и вынул полупрозрачную полусферу, подаренную богиней анархии. Встал, дотянулся, положил сферу на живот графини и дважды коснулся сферы пальцем. Зазвучала музыка из «Лебединого озера», сфера раскрылась. На животе графини возникли декорации, озеро, облака, сверкнула молния, выбежали балерины, и начался балет. Графиня подняла голову, глядя на это. Сидящие за столом молча смотрели. Прошли минут 10 балета, эпизод завершился, балерины поклонились, декорация сложилась полусферой. Графиня взяла полусферу и, разглядывая, села на столе. «Чудесно!» — произнесла она и перевела взгляд на Гарина. «Доктор, это мне?» «Это вам, графиня», — ответил Гарин. «Благодарю вас», — улыбнулась она. «Ты восполнена?» — спросил граф Данила. Она вздохнула, колыхнув грудью, погладила полупрозрачную сферу. «Да». «Мы можем продолжить трапезу?» «Вполне». Графиня спрыгнула со стола и со сферой в руке вышла из зала. Слуги убрались на полу, постелили на стол новую скатерть и снова обнесли гостей вином и жарким. «Доктор Гарин, вы настоящий доктор!» — произнес граф Савва, и все облегченно рассмеялись. Граф Данила сделал знак песельникам, и те снова встали полукругом и запели. Марфа выбежала вперед и запела, пританцовывая. Ужин завершился спокойно. После выходки графини все налегли на вино, еду и разговоры. Дональд объелся жареным мясом, и его вырвало. Маша сильно опьянела, и Гарин отнес ее в комнату на руках. Как и почти всегда после вчерашнего возлияния, Гарин проснулся рано с несильной, но ощутимой головной болью и медной сухостью во рту. Просторную гостевую спальню освещали первые лучи только что вставшего солнца. Маша спала рядом. Доктор поднялся, проклацал на титановых ногах в ванную, обильно и громко помочился, омыл лицо, прополоскал рот и напился воды. Привычно включил смартик и уже привычно чертыхнулся. Сети по-прежнему не было. Он пустил воду в ванну и со смартиком в руке сел в нее, открыл текст Воскова. 19. 6 очаровательных, образовательных, блестящих, но не смердящих на солнце оконца, новых, но не кленовых, а великолепные победоносно стальных вольных бульдозеров ДТ-75М завершили свою тяжелую, зажелую, героическую, но не элегическую, невероятную, но всем понятную работу-храпоту к полудню-волудню, кучей наисвежайшего, наинижайшего творога-ворога, привезенные в 9:35 утра, изгруженные, суженные 20 красными, ярко-прекрасными грузовиками, жуками, были сдвинуты, стринуты, сгреблены, истреблены, сдавлены, ставлены, сплющены, спущены бульдозерами, навозерами в центр поляны и светляны и преобразовались, превратовались в белую, смелую, восхитительную, удивительную гору-фору. Дивный, непротивный в своей невинной бело-бересто-серебро-зеленой белизне-перлизне-березовой-тверезовый лес чудес окружал, охлаждал поляну-светляну кольцом-концом русской нейтрусской широты-долготы неги-веги, понимающий и обнимающий весь радостный, хоралостный в своем советском, не немецком счастье власти мир, кумир. Творожная, непреложная гора Фара воздвигалась, надвигалась на поляне светляне радости, младости. Это ли не доказательство? Не законодательство счастья властия человеческого, молодеческого. Бульдозеры, навозеры с ревом, превом и ползанием, ворзанием воздвигали, надвигали чарующую, слепующую, завораживающую, омолаживающую гору, фору из творога, ворога, творожную, тревожную гору, фору, счастье, властья, предназначенную, обозначенную для совершенных, неоглашенных, очаровательных, любознательных людей, видей. Сильнейшее, светлейшее, ярчайшее, глубочайшее солнце оконце освещало, но не опрощало эту гору-фору с голубого прологового неба Феба, заставляя, засмотряя белоснежный, небезбрежный, свежайший, наинижайший творог-ворог сиять, приять и переливаться, оставаться. Он обязан, повязан переливаться, оставаться и сиять, приять и переливаться, оставаться, а не прокисать, нависать, а не пересыхать, усыхать, ибо ссохшийся, обездохшийся, перекисший, перевисший творог, ворог — это черный, верченый, угольный, стругольный враг, дурак всего честного, местного и по-настоящему счастливого, несонливого. Враг-дурак всего человечества, молодечества, а, следовательно, стриговательно, враг-дурак и светлого, метлого будущего, будущего. Но мы не будем, не забудем упоминать, не упоминать все черное, верченое, усохшее, подвздохшее и прокисшее, нависшее, так как оно прошлое, вошное человечество, молодечество. Будущее, будущее человечество, молодечество, белый, смелый, свежий, вежий, радостный, фрадостный творог-ворог. Едва бульдозеры, навозеры завершили, укопошили свершившиеся, свалившиеся из леса в леса, выползли, хрипползли девять невидь белоснежных, простонежных сметановозов, тупоновозов. Подъехали, подпехали к прекрасной, некрасной, творожной, сторожной горе Фаре и стали изливать, продлевать потоки, волоки нежнейшей, слежнейшей сметаны, снежаны, способной, сподобной заворожить, заснежить и умножить, не учтожить, но очаровать, ожировать и облагородить, обеловозить, понять, принять, простить, не упустить. Сметана, снежана понимает, обнимает и прощает, воплощает. Но если она свежая, вежая, красивая, счастливая и достаточной очаровательной жирности и эфирности, она льется, плется плавно, славно и могуче, слопуче, покрывая, накрывая родные, ходные, русские, нет, русские, луга, флуга. Сметана, снежана течет, влечет, отворок лежит, смежит, и воздымается, опарается горой фарой творожной нетревожной. И как только озеро в озеро наибелейший, наинеженейший сметаны снежаны окружило, обложило творожную нетревожную гору фору, белый смелый вертолет свистоплет с красной прекрасной советской непростецкой звездой водой спустился, воплотился с небес чудес, и четверо ветрево прекрасных воскрасных людей-видей спустились, воплотились с него на гору фору творожную невозможную. Джонни Уранов, Ляля Рабиндер, Петр и Настасья Бобровы. Они были обнажены, опражены, чисты, мисты и прекрасны, тропасны в своем высоком, синеоком и светлом, сметлом порыве, прорыве. Они соединились, не уединились в любовном сановном четырехугольнике, убо-профольнике, войдя, пройдя в друг друга прекрасными слопасными частями, опростями тел дел, потому что тела-дела их прекрасны, фугасны, и чисты христы тела-дела советских, харецких и американских, намаванских людей, фредей, готовых, мутовых к счастью, ненастью и слиянию, хорованию во имя белого, смелого, будущего, хрудущего мира, кумира, если сметана, асфартана, средней, фредней, жирности, мирности, безусловно, немногословно, когда радость, сладость и нежность, промежность овладели ими, и сладкий, некраткий четырехугольник, неувольник стал смал так сладко-зматко и очаровательно-содрогательно фрататься, и стараться, и сгибаться, и колобраться, и прогибаться, и белая спелая вечность, течность повисла-кровисла над творожной обложной горой порой счастья, брастья, людей, фредей. И тогда, когда Джонни Маронни обнажил, удожил свой телекастер 60, заиграл, захуграл из-за белых, спелых, атласных, прекрасных, березовых, хорезовых стволов, фролов, стали-постали выглядывать, портягивать теплые, неёплые, советские, зарецкие девушки-треушки. Из-за каждой березы, ферезы, белой, смелой выглянула, выклюнула советская, хранецкая девушка, смежушка. И подруги-подпруги захотели, залетели посмотреть, подсмотреть и увидеть, навидеть трепетное, хрепетное счастье, властье и неуемную, неизломную радость, брадость четырех сопряженных, четырех снаряженных. А Джонни великой, многоликой, неповторимой, сотворимой открыл, накрыл свой божественный, торжественный рот-оплот и запел, заревел свой самый фамый, главный, славный, волшебный, сокрушенный во всем великолепии, нераболепии «Milk and Roll». «For goodness sake, it's only milk and roll!» Я знаю, он пришел, как сладкий Sour Cream Lake, как вечный White New World, вошел на нежный скролл, свершил всеобщий слейк, а там и белое, и хорошее, и в высшей степени необычайное мут, как мут, если они не поняли высоты и прогресса, и гуд, как гуд. Но с другой очаровательной стороны вуд, как вуд, когда пел и ревел, и уроворбел телекастер 60, их всех не очень волосят, когда святые голосят, как просто люди голосят, когда не видят моросят, и если ловят поросят, то знают, что за 50, и обязательно, непременно, очаровательно простят всех убиенных поросят, арестованных, невинно осужденных, замученных и застреленных в затылок, в застенках МГБ и всю черную сметану, которая не дает советским людям двигаться дальше и тормозит развитие и отбитие и совитие и кропитие и ледовитие великой и могучей советской сладкой кучи в... Недочитав, Гарин свернул текст со вздохом разочарования. Закрыл воду. В проеме двери ванной комнаты стояла голая Маша. Пошатываясь, она терла лицо. — Гарин, а вы уже? — Я уже. — А я еще? — сонно улыбнулась она. — Вы были правы, Маша. — Что? — Лечебные грязи малоэффективны против параноидной шизофрении. Маша болезненно сморщилась, вошла, опустилась на унитаз. Сидела, пошатываясь, закрыв глаза. Струя ее мочи зажурчала в стояке. — Господи, как же я напилась вчера! — пробормотала она. — Усталость дня! — пробасил Гарин, с удовольствием откидывая тяжелую похмельную голову на холодный край ванны. Впечатление? Потрясение. И вы меня не остановили. Как? Ну, сказали бы, Маша, не пей больше. Гарин ничего не ответил. Маша встала, присела на край ванны. Можно к вам? Попробуйте. Маша легла на него. Из переполненной ванны полилась вода. — Доктор, я просто полежу. Ладно? — Конечно, конечно. Гарин заворочился, обнимая ее. Вода колыхнулась, хлынула на пол. — Гарин, вы не только мамонт. Вы кит. После ванны и контрастного душа Гарин потребовал у графских слуг бритву, помазок, мыло и впервые за все путешествие взбил крем, намылил и обрил свою голову, что за последние 6 лет холостяцкой жизни он научился делать превосходно. Они с Машей и уже проснувшийся, успевший прогуляться по саду Пак, позавтракали на веранде с видом на реку. Оба графа, как доложили им, вставали не раньше 10. Остальных домочадцев нигде не было видно. После завтрака пошли навестить раненого Штерна. В графском госпитале он лежал в отдельной небольшой, но уютной палате. Когда Гарин, Маша и Пак вошли, Штерн открыл глаза. С забинтованным плечом он лежал на деревянной кровати. Любимый кот спал у него под боком. «Доброе утро, доктор!» — громко приветствовал его Гарин. «Дорогие мои, доброе утро!» — заулыбался Штерн. Гарин сел рядом, положил свою массивную длань на большой бледный лоб Штерна. «Нет, кажется», — произнес тот. «Но вчера был жар», — заговорила Пак, — 38,6. — И вы бредили, доктор? — Бредил чем? — спросил Штерн. — Что-то про седьмой причал. Вы боялись опоздать. — Седьмой причал? Не помню. Слабость есть? — спросил Гарин. — Да, естественно, — ответил Штерн. — Да, естественно, коллега. 3 пули получить не баран чихнул. Антибиотики? — Колют, — ответила Пак. — У них тут все есть. — Боль? — Вот только под утро заныло, — ответил Штерн, трогая плечо и улыбаясь ослабевшими губами. — На ночь они меня прокололи морфином. Гарин взял здоровую руку Штерна в свои, задумался секунду и заговорил. — Вот что, доктор, вам недельку придется полежать. Необходимо. Транспортировать на Маяковских сейчас вас невозможно. Понимаю, придется вас здесь оставить. Сугробовы приличные люди, как вы уже поняли. позаботятся. Останусь, что ж, — вздохнул Штерн. Нам с Эхнатоном особенно некуда спешить. А вот нам нужно спешить в Барнаул. Гарин похлопал его по руке. Поправитесь, доберетесь. Увидимся, Бог даст. Платон Ильич, вы не представляете, какое было счастье работать с вами эти полтора года. Да и не просто работать, а вообще быть с вами. Вы замечательный, удивительный. Нижняя губа Штерна привычно умоляюще вытянулась. И мне было чрезвычайно приятно с вами. Поправляйтесь. Бог даст, и еще поработаем. Все хорошее, как всегда, впереди. Работа не волк, но человек не еж. Гарин встал. Маша поцеловала Штерна. Пак склонилась над ним, чтобы сделать то же, но вдруг выпрямилась, повернулась к Гарину и Маше. Знаете что, я, пожалуй, останусь с доктором Штерном. Мне тоже некуда спешить. — А Лондон? — спросил Гарин. — Лондон? — Пак уперлась руками в узкие бедра. — Что? — Лондон. — Лондон. — Это... — Лондон? — Подождет. Гарин, понимающе, тряхнул бородой. — Доктор Пак, мне, право, неловко, что вы... — начал Штерн, топыря губу, но Пак уже обнималась с Гариным и Машей. В Барнаул отправились после второго завтрака, который для Бути, Анания и Салтанат стал первым. Накормленные зерном и нагруженные водой и едой, пять маяковских единовременно встали с колен, поднимая корзины с путешественниками. Оба графа, родственники и челядь провожали их. Полная родственница помахала платочком. Графини Анны Леонидны среди провожающих не было.